Теперь позвони, товарищ Гнетов, доктору Устименко и вежливенько попроси ко мне заехать на 10 минут, не откладывая. Дверь закрылась. Колокольцев попил воды и снова сел в кресло. Штуб все читал. «Ну что ж, чекист с остальным взглядом, поздравляю», — сказал Август Янович, закрыв, наконец, папку. «Блестящее дело. Хороших людей, будем надеяться, спасет. Никуда от таких показаний не денешься. Закадычная не отыскалась? Ни слуху, ни духу. Надо искать». В истории с Горбанюк, кстати, пояснее отработайте, товарищ Колокольцев, подробности клеветы на ее мужа, инженерного генерала. Очень бегло сказано. От портрета Горбанюк судьба людей зависит во многом. Чем полнее будет ее образ вами изваян, тем больше надежды, в смысле доброй надежды. С Губиным беседовал сегодня в 11:00. Как он? Уже знал, что Горбанюк арестована, очень напугался, что за клевету, задний полный дал тут же. Документы? Все написал быстренько, культурненько, и поблагодарил, уходя. Ясакова не отпускать, пусть суда дождется. Он и сам, товарищ полковник, ни за какие ковришки не уедет. Два сапога пара он и Горбанюк. Штуб вдруг сжал виски ладонями и закрыл глаза под очками. «Вы что?» — испугался Колокольцев. «А ничего», — ответил Август Янович. «Тобой доволен и собой. Бодростин, по слухам, чекист, но и мы ничего себе, ребята. На нас тоже можно положиться. Думаешь, Горбанюк для суда готова? Вполне, хоть завтра. А если обстоятельства изменятся?» «Она пустая», подумав, сказал Сергей. «Из нее воздух вышел. Так у нас в контрразведке бывало в войну. Помните Томпчика в 44-м? Это вы и тогда сказали. Он пустой. Не помните? Засланный диверсант с протезом». «Я помню», — негромко ответил штуб. «Я все помню». Он встал и закрыл форточку. «Кстати, письмо Полии насчет денег. Ты тоже к этому делу подшей. И еще тебе немедленная работенка. Сейчас займись. Сделай из показаний Горбанюк и всей этой истории листов 5-6 экстракта, чтобы суть была понятна всем и каждому. Мне это часа через 2 понадобится. И иди, если что, вызову». С этой минуты время для штуба значительно ускорилось. Стрелки часов задвигались быстрее, надо было торопиться. Прежде всего он позвонил Зиновию Семеновичу и попросил его немедленно приехать. Такого не случалось ни разу за все время их совместной работы. Голос штуба звучал так, что Золотухин и спорить не стал. «Читайте», — сказал штуб без всяких околичностей, когда грузный секретарь обкома сел. «У меня свои дела есть, а вы пока читайте, потом обсудим». Оставив Зиновия Семеновича наедине с двумя папками в кабинете, который теперь принадлежал вроде бы уже более Бодростину, нежели ему, он сам отправился в светленький кабинетик приболевшего майора, где и принял Владимира Афанасьевича Устименко. «Что-то вас как-то даже и не узнать», — сказал штуб, внимательно вглядываясь в высокого и плечистого доктора, «и не пойму, в чем перемена». «Да вот костюм построили», — усмехнулся Устименко. «Жена вынудила, а я отвык от штатского, наверное, поэтому и вид нелепый». «Нет, отчего ж, костюм вполне приличный», — обходя вокруг Владимира Афанасьевича и придирчиво оглядывая покрой, произнес штуб. «Плечи немножко слишком, так ведь от этого никуда не уйти». Устименко сказал неуверенно, говорят, модно. Они сели. Штуб опять сжал виски ладонями и немножко посидел с закрытыми глазами. Усталость все более и более побеждала его давешнюю энергию. «Послушайте, доктор», — негромко сказал он, — «я вот что, я хотел у вас спросить. Вы уверены в своем коллективе?» «Это как?» — не понял Устименко. «Я спрашиваю про вашу больницу.